Глава пятая. Карты на стол. Эвара? Кроме Оники, все знают меня как Эви или Эву Плюм. Блондинчик не просто меня опознал, но и откуда-то выведал мое настоящее имя. А если он помнит, как я обернулась вороницей? Плохо, очень плохо. Теперь мне надо выяснить, что и откуда разузнала Дуванчик. «Эвара Вранара», — буднично произносит мужчина, проведя деловито рукой по спинке кресла, переводит в меня насмешливый взгляд. «Воровка, значащая в гильдии воров под именем Эви Плюм, двуликая, род Вранов. Утащи упыри этого белобрысого. Мне сейчас требуется невероятное количество выдержки, чтобы сохранить лицо невозмутимым. Сидор и Энажи Вранары — мои родители. Они, скорее всего, погибли, спасая меня от незавидной участи быть невольницей у зажиточных перейцев и исполнять различного рода поручения под вранним мороком, который не могла разрушить ни одна магия. С рабским клеймом вороницы, вроде меня, превращались в профессиональных шлюх, готовых любой ценой выполнить приказы хозяев. Провалы дорого им обходились. Увечья, унижения, мерзкие задания. Девочки старались изо всех сил сохранить свое положение, даже такое незавидное. Потому что другая жизнь была еще ужаснее. Мама и папа были вполне обычной семьей, кроме того факта, что являлись вранами. Папа был носителем сильной крови. Так я и унаследовала редкие способности. Это раньше, живя на родине в Северном Свете, вранний морок был подарком и почетным знаком благословения старой вороны. В нынешних же реалиях враны боятся, что их девочки унаследуют этот дар, ставший больше проклятием. Спасибо Брайонену Первому Великодушному, деду нашего государя, отменившему рабство сотню зим назад. Ронхельм с тех давних пор стал пристанищем для таких слабых двуликих, как мы. Мои родители были ремесленниками. На пару изготавливали своему хозяину, перейцу Кору, редкой красоты резные изделия из дерева, а он продавал их в богатые дома, имея заказы на много лун вперед. И во дворце властителя Переи был не один предмет мебели, выполненный их искусными руками. Никто не чувствовал структуру и красоту дерева, как они. Поэтому родители были на особом положении, и хозяин, владелец мебельной мастерской, выделял их среди других рабов. Да так, что с моим рождением подарил им рабыню-кочевницу Мирель, чтобы молодые родители не отвлекались от работы и продолжали обогащать своего хозяина и множить славу мастерской. Когда мой возраст приблизился к 5 годам, мой дар начал проявляться все яснее, и его стало трудно скрывать. Я часто крутилась рядом с родителями и выезжала в дом для обсуждения заказов на мебель, но видевшие меня живые забывали, едва мы покидали их порог. Через какое-то время Кор бы догадался, в чем дело. Не понимая, что совершаю, по наставлению папы я разрешила видеть себя сначала хозяину, а потом и другим живым, постоянно находящимся рядом. Это позволило протянуть время. Вскоре родители бежали, сумев временно заблокировать рабские клейма, доставили меня через старый невольничий тракт к границам Ронхельма и оградили от незавидного будущего в Перейском государстве. Границу пересекла только нянька со мной на руках, а родители были схвачены по дороге и, скорее всего, казнены, как и все беглые невольники. Когда я выросла и стала прилично зарабатывать, пыталась узнать об их судьбе, но безуспешно. Никаких следов Сидора и Энажи не было. «Доброго светила, господин! Вы, наверное, ошиблись домом?» — недрогнущим голосом произношу я. И стараюсь не замечать, как раздражением загораются глаза Амирана. «Думаешь, я не узнал тебя?» — злым тоном спрашивает блондинистый любитель женщин. Если на тебе и была маскировка, она не сработала. Разве я забуду ту, что вывалила на меня столько силы? Как ты посмела? Тоже мне, маг голубых крови, как посмела. А что мне оставалось? Не прицепись, маг-красавчик, ко мне у двери зала, я бы спокойно сделала то, что запланировала, и свалила. Но судьба-насмешка рассудила, что мне мало испытаний в этой жизни. Способность заставить забыть мой облик не сработала. Испортилась навсегда? Что произошло? Я по-прежнему ничего не понимаю и явно не являюсь хозяйкой положения. Так непривычно. Крепнет уверенность, что бессмысленно притворяться дальше. Но я попробую. «Как я могу к вам обращаться, господин?» Делая учтивое лицо, напевно произношу я. Не очень приятная ухмылка пробегает по губам Амирана. Снова не вышло. Труппа бродячих артистов никогда не возьмет меня на работу. Сумеречный маг без слов принимается расстегивать камзол, снимает его, а затем очередь доходит и до белоснежной рубашки с широкими рукавами. Он совсем обалдел. Я стою как вкопанная, окончательно перестав понимать что-либо. Бежать бесполезно. На мне халат и тапки на босу ногу. На улице творится не пойми что. А где Оника? Верчу головой, прислушиваюсь. Из-за завываний ветра и трясущихся ставень ничего не слышно. Они, закрытые на задвижке, стучат по оконным проемам. Амиран распахивает рубашку и тычет себя в грудь. Красивая, надо сказать, она у него. В меру мускулистая, без волос. Терпеть не могу волосатых мужчин. А одуванчик в моем вкусе. Кроме, несомненно, важного факта, что он бабник. Строю брезгливую моську и застываю. Слева в верхней части груди чернеет знак с полпальца размером. Простая, но миленькая печать Врана. Раньше я только на картинке ее и видела. Перо ворона в двойном круге. Хорошо так смотрится на золотистой коже блондинчика. Дернул меня леший спутаться с магом. «Ты привязала меня к себе, ворона!» Злобно шипит красавчик, и его приятный голос искажается. «Раздевайся!» Недоуменно пялюсь на него. «А больше ничего не надо? Зачем?» Начинаю заикаться я. Наглец стучит пальцем по печати на груди. «Будем искать!» Неохотно, медленно стягиваю халат, оставаясь в тонкой, почти прозрачной сорочке. Вспоминаю, как стояла перед Амираном в одних трусах. Ладно, как-нибудь переживу. Вторую печать маг находит у меня на спине, между лопатками. Она такого же размера и точно такая же. Меня очень интересует разочарование на лице блондина. Может, растолкуешь? Пытаюсь я выяснить, что происходит у притихшего мужчины. У нас был физический контакт, и твой браслет оказался сюрпризом, выдал всплеск магии. У меня в покоях до сих пор фонит. И посодействовал тому, что ты привязала меня к себе на целые обороты Ридара вокруг золотого светила. Как думаешь, я нашел тебя и смог запомнить? А разузнать дальше, кто ты, не составило особого труда, глухо поясняет мрачный маг. Но ничего этого бы не произошло, не будь наши души созвучны. Во мне радости ничуть не больше, чем в нем. Не понимаю, как это могло произойти. Я использовала на сумеречнике принуждение и горстку амулетов. Неужели браслет нес в себе столько магической энергии? У меня не хватает знаний понять происшедшее. Старая нянька Мерхольнка не принадлежала к нашему роду и не могла мне поведать обо всех тонкостях браслета и оберега, которые я ношу, почти никогда не снимая. Созвучные души? С ним? В голове гудит рой вопросов и разрозненных мыслей. Найдя утром перо ворона, я сразу понял, кто твоя птица, и что четко помню тебя лишь с момента, как ты использовала на мне силу браслета. Также хмуро выдает Амиран. Ты можешь жить как раньше. У тебя все останется как прежде. А я буду чувствовать твое направление, где ты находишься, и любые сильные перемены в твоем состоянии. До следующей весны. Изгольские мохнатые твари. Я надеялся не найти на тебе вторую печать. Тогда моя постепенно бы сошла и развеялась вместе с привязкой. Сумеречник следит за сменой эмоций на моем лице. Похоже, теперь ты готова к диалогу. Мужчина принимается застегивать рубашку. Я тоже кутаюсь обратно в плотный халат. Тонкой сорочке не сказать, что чувствую себя уверенно. Где Оника? С ней все хорошо? Сначала я должна убедиться, что моя подопечная цела и невредима, а говорить будем уже после. В порядке, твоя девица, морщится мужчина. В вашей семье все женщины настолько доброжелательны. От этого милого создания я не ожидал нападения, он фыркает. Но, учитывая знакомство с тобой, меня не должно это удивлять. Пришлось временно закрыть ее в чулане, чтобы твоя мелкая не бросалась в меня тяжелыми предметами. Теперь я замечаю, что у двери лежат в разнобой три полежки дров и кочерга. Оника напала на мага? Бесполезное занятие. Но не могу не отметить ее смелость и находчивость. Улыбаюсь, раздражая Амирана сильнее, если это возможно. «Иди, убедись, что с девчонкой все хорошо, и возвращайся», произносит он, махнув рукой в сторону чулана. «Будем договариваться». «Договариваться. Видит старая ворона, мать Вранов, у меня нет выхода». И тут же сильно вздрагиваю от истошного воя в лесу. Что может так ужасно вопить? Бросаюсь к чулану со всех ног. «Оника! Эва! Открой меня! Я боюсь!» С отчаянием кричит девчонка и стучит по двери, а затем, едва я выпускаю ее на свободу, плачет в моих объятиях, мелко сотрясаясь от пережитого страха. «Не бойся, Оника!» Утешаю я ее, поглаживая по спине, а потом вытирая слезы с щек. «Он не причинит нам вреда!» «Я говорила ему, что не знаю тебя, и ему лучше уйти, но он прошел в дом!» Всхлипывая, тараторит Оника. «Жаль, не попала дровами по его упрямой башке!» В этом я с ней полностью согласна. «Он запер меня здесь, лишил возможности двигаться и говорить!» Только когда ты подошла к двери, я смогла позвать на помощь. Я так испугалась. Не волнуйся, Оника. Ступай к себе в комнату. Мне надо обсудить кое-что с магом. Видя сомнения своей подопечной, я подбадриваю ее. Я его знаю, поверь. С ним я в безопасности. С печатью, сделав мне больно, сумеречник навредит и себе. Похоже, в нынешней ситуации есть положительные моменты. Спокойно отправив девчонку в ее комнату, я возвращаюсь в гостиную нашего дома. Во время моего отсутствия Амиран собрал дрова и пристроил кочергу к камину. Расположился по-хозяйски на моем любимом кресле с высокой спинкой, устало откинув голову, прикрыл глаза. Мне хорошо отдыхалось ночью, а ему вряд ли было до сна после того, как я выкрала сапфировое сердце, и он нашел на себе мою печать. «Может, ягодного чаю с медом?» — вежливо спрашиваю незваного гостя. «Деться мне от него некуда. Накалять обстановку глупо». Сумеречник, приоткрыв аквамариновые глаза, вяло кивает, а я, вздохнув, плетусь на кухню. «Пахнет выпечкой». Нахожу в плетеной корзинке на столе под холщовой тканью свежеиспеченные творожные рогалики. Молодец, Оника, успела с раннего утра. От их румяного вида и аромата просыпается аппетит. Достаю из тазисного шкафа желтый кусок сыра и рулет из курицы с яйцом и зеленью. Только совсем недавно удалось приобрести столь недешевую вещь. Теперь нам не приходится выбрасывать продукты, а обновлять в шкафу заклинания требуется не чаще, чем раз в три зимы. Умещаю снедь на большой овальный латунный поднос. Прихватываю холщовой плотной рукавицей с кухонного очага пузатый оловянный чайничек. Онника следит, и у нас в холодное время года всегда есть горячий ароматный чай. Тут же рядом стоит другой, второй, с залитыми водой травами. Я размещаю его над огнем, чтобы новая порция напитка настоялась. Вспоминаю, как висела, отяжелевшая за зиму на стене. Нужно дать девчонке указание полностью переходить на травяные сборы. Ромашку, мяту, чабрец. Иначе к следующей зиме я во врата Леранхола не пройду. Тьфу, и не надо мне. Но пора бы вернуться к физическим упражнениям, хотя бы к прогулкам по Майранской тайге. И тут же замираю от жуткого воя. От него снова холодеет внутри. Что-то мне подсказывает, что прогулки на неопределенный срок откладываются. Спешу к своему гостю. Хочу скорее с ним порешать все возникшие между нами трудности и, наконец, остаться вдвоем с Оникой. Надо бы проверить, как там мой конь. Не нравятся мне эти вопли из леса. Расставляю еду на низком столике у камина и присаживаюсь напротив безмятежного мага. Он снова заснул. Этот наглец расположился, как у себя дома. Тихонько вздыхаю и берусь за еду. Пусть спит, а я очень голодна. «Угостишь?» — раздается его хрипловатый сосна голос. А я только успела рот набить рулетом. «Угофайся!» — уже более радушно предлагаю ему. Вкусная еда делает меня ощутимо добрее. Попивая ягодный чай, стараюсь как можно незаметнее разглядеть сумеречника. Сейчас он не похож на высокомерного сноба, а скорее на домашнего кота. Но я не дам ввести себя в заблуждение. Отлично знаю, кем он является на самом деле. «Благодарю за прекрасный завтрак», — приступает к разговору блондин, поправляя волосы. «Вернемся к нашим насущным проблемам. Эвара, ты хоть понимаешь, что из себя представляет сапфировое сердце? И чем теперь грозит не только Рунхельму, но и всему Иридару?» «Нет, вижу, ты не знаешь». Он так тяжело вздыхает, что мне становится по-настоящему страшно. И все эти изменения снаружи, это же не просто так. Очередной ужасающий вой уже гораздо ближе, заставляет меня подскочить с кресла. «Мне нужно проверить мрака. Ты знаешь, кто так кричит?» «Знаю», — угрюмо отвечает мне мужчина. «И об этом мы с тобой как раз сейчас побеседуем. Иди, проверяй своего коня. Но мне нужно убедиться, что ты никуда не сбежишь. Как ты догадываешься, я не могу тебе доверять, и поэтому вынужден перестраховаться». Не нравятся мне его речи. Что он замыслил? Успеваю заподозрить я, как мое правое запястье обжигает холодом. Поднимаю руку к глазам, на коже проступает сизый браслет из непонятных символов с витиеватыми линиями. «Это для того, чтобы ты никуда не делась от меня, вороница. С твоей печатью до конца непонятно, но с моей личной привязкой я буду точнее знать, где ты находишься, а сама не сможешь от меня отдалиться более чем на 2000 шагов». У меня нет ни времени, ни желания разыскивать тебя по тайге или на другом конце южного света. Тот задирает рукав рубашки и демонстрирует мне аналогичный браслет на своем правом запястье. И это после того, как я пыталась понять его и угощала завтраком?